Глава 13. Расположившись за столом в своем кабинете, я кинул взгляд на моих любимых женщин, которые смотрели на меня и тяжело вздохнул. А причина в том, что, вернувшись домой, я планировал отдохнуть, точнее, оторваться по полной программе, но вместо этого вынужден заниматься делами. Конечно же, я рассказал Вите и Лике о своих приключениях и похвалился, что за короткий срок добился определенных успехов. Эти женщины — моя семья, и скрывать подобную информацию от них, с учетом того, что они и так в курсе, где я был и чем занимался, не стоило. А красавицы меня внимательно выслушали и похвалили. «Да, Райнер, ты молодец и красавчик. Так держать, любимый ты наш мужчина и добытчик. Мы в тебе не сомневаемся и понимаем, насколько важно все то, что ты делаешь. Но...» «Всегда есть «но». Пока ты занимался подготовкой к путешествию в миры демиургов, мы тебя старались лишний раз не дергать, не отвлекать и не тревожить. А теперь ты вернулся, и будь добр уделить немного больше времени наиболее важным текущим проектам клана. Возразить мне было нечего. Вита и Лика правы на все 100%. Тем более, что дома я планировал пробыть всего 2 дня, 20 суток по меркам мира 5 материков, а потом снова исчезну, и как долго буду отсутствовать, неизвестно». Поэтому я ему уступил, и вместо того, чтобы зависнуть вместе с красавицами в спальне, занялся делами. Какими? Объясню. Во-первых, имелись вопросы по лаборатории, которая будет производить редкие и особо ценные артефакты. Все необходимое оборудование и часть материалов мы закупили. Вита хорошо потрудилась, и при помощи работяг, которые никогда не выберутся из подземного дворца, смогла все собрать и подготовить для работы. Но что дальше? Она одна, и ей необходимы помощники. А где их взять? Если привлекать наемных работников, например, вчерашних студентов Эршвера или другого учебного заведения, где готовили магов-артефакторов, придется тащить посторонних людей в подземелье, а этого допускать нельзя. Слишком велика вероятность того, что секрет нашего клана очень быстро станет известен общественности. Значит, мы так не поступим. И самый надежный вариант — купить рабов, которых Вита сможет обучить. Мы понимаем, что это потеря времени и отсрочка скажется на производительности, но иначе, наверное, никак. А рабов можно приобрести только в Лагарне, куда жена, следуя моим инструкциям, самостоятельно отправиться не могла. Ведь это опасно. А еще есть такой момент, что она до сих пор не имеет права распоряжаться финансами семьи. Вот Лика может, у нее имелся допуск, а жена — нет». И Вита хотела, чтобы для лаборатории был создан отдельный фонд, дабы она в любой момент могла приобрести все, что ей необходимо для работы, не спрашивая моего разрешения. Правильно она рассуждает? Конечно. Вопросы важные? Без сомнения. Поэтому на их решение мы потратили целый час и определились с тем, что в ближайшие дни Лика и наш финансист Эльш Каранга создадут фонд, средствами которого Вита сможет распоряжаться без одобрения со стороны. 100 миллионов ей для начала хватит, а дальше посмотрим. Ну а что касательно помощников, то с этим тоже тянуть не станем. И уже завтра вместе отправимся в Лагарну. Жена присмотрит себе 3-4 помощников, а я, пользуясь случаем, возможно, выкуплю еще несколько землян, которые войдут в группу будущих чародеев. И после модернизации организма пройдут обучение у Явата. Во-вторых, Лика напомнила мне про курорт Дагайя, который я недавно приобрел по случаю. Вложение отличное, и все необходимые документы давно оформлены. Однако мы в Дагайе после покупки так и не побывали, а ведь сейчас первый летний месяц, начинается сезон, и было бы неплохо, если бы мы втроем побывали на море. Да, видать, пока не судьба, и тем не менее кто-то из представителей клана просто обязан отправиться на курорт, дабы проконтролировать его работу, присмотреться к местному персоналу и охране, а заодно проследить за тем, чтобы ничего не растащили, и кто-то посторонний не совался на виллу, которая зарезервирована за владельцем. Хорошо бы Лику послать. Но она сразу обозначила, что у нее слишком много забот, так что выбор невелик, и, вероятнее всего, в Дагайю отправится ее мать, Дана Край, и в помощь ей будут выделены сотрудники СБ клана. Ну и в-третьих, красавицы выкатили мне претензию. У меня появилась возможность путешествовать в новые миры. Это замечательно. Я эксклюзивный пользователь активатора, и созданные смертными демиургами реальности наполнены огромными богатствами, редчайшими артефактами и эликсирами, чудесными растениями и пилюлями. Однако из своего первого путешествия я ничего серьезного не привез. А самое главное, у меня даже предварительно нет плана по добыче ценных ресурсов, которые могут пригодиться клану или отправиться на закрытый элитный аукцион в Лагарне. Понятно, что если к моим рукам чего прилипнет, я добычу не упущу. Но женщины настаивали на том, что нельзя полагаться на волю случая, и действовать, раз уж все так удачно складывается, необходимо методично. То есть надо собрать как можно больше информации о мире пяти материков и понять, что будет пользоваться спросом в нашей реальности, а затем наладить торговлю. И снова я с моими хозяйственными женщинами согласился. Они, конечно же, правы. И пусть мы богаты, нужда нашему клану в ближайшие годы не грозит, а секретные хранилища в подземном дворце, переполненные редкими артефактами, дополнительный доход с торговли пойдет нам на пользу и заметно усилит клан Северин. На этом моменте уже после полуночи все обсуждения дел прекратились. Я принял ванную и отправился в спальню, где меня ждали Вита и Лика. Был секс, но без огонька, ибо настроение уже не то. Как говорится, мы продолжаем простые движения, мы продолжаем для размножения. И не более того. Однако хуже всего, что это почувствовали и красавицы. Поэтому они напряглись и, возможно, даже посчитали, что своим напором и проблемами клана выбили меня из колеи. Так что и у них настроение было не очень. Впрочем, с утра мы снова пришли в норму, и все стало как прежде. Мы дружная семья, которая строит отношения. Вместе позавтракали и разошлись. Лика занялась созданием фонда для лаборатории, а мы с Витой направились в Лагарну. Добирались туда на автомобиле, и это час покоя. Умиротворенная жена прижалась к моему плечу и дремала, а я гладил ее по голове и смотрел в окно, любовался пейзажами и думал о своем. Ничего конкретного. Мысли плавно перескакивали с одного на другое, появлялись новые идеи, и я делал в памяти зарубки. Необходимо составить план по торговле и понять, что можно вытащить из мира пяти материков в нашу реальность. Скоро первые земляне-чародеи оперятся, и можно будет послать их на родину. Но перед этим следует устроить им экзамен. Когда вернусь домой в следующий раз, надо будет взять девчонок и все-таки отправиться на курорт. Нужно посетить закрытый аукцион в Лагарне, давно там не был, а статус внутри этой структуры следует поднимать. А еще перед очередным походом необходимо встретиться с Мартой Аспид. Пусть доложит, как идет ликвидация тех ублюдков, кто когда-то погрел руки на расхищение имущества клана Северин. Да и с Эрвином Гилли, начальником СБ, поговорить стоит. Наконец добрались до Лагарны и подъехали к рынку рабов. Мы вошли внутрь, ради экономии времени наняли гида и сразу проследовали туда, где продавались хуманы с развитым магическим потенциалом. Выбор оказался большой, как раз пришли караваны из трех миров, где кипели жаркие битвы, и противоборствующие стороны активно продавали пленных чародеев межпланетным торговцам. Вита действовала на удивление быстро и профессионально, без сантиментов, словно половину жизни занималась тем, что торговала людьми и оценивала живой товар. Прям Себастьян Перейра, торговец черным деревом. И заметив это, я открыл в своей женушке еще одну грань характера. Порой она может казаться слабой и рассеянной, но кровь потомственных аристократов и чародеев не водится, а раз так, наследственность на ее поведении сказывается. Поэтому, когда это необходимо, Вита превращается в жестокую расчетливую сучку, которая способна за себя постоять и заставить подчиненных проявить к ней уважение. Раньше, до свадьбы, я за Витой подобного не замечал, да и не задумывался о таком». А когда мы с ней встречались, большую часть времени тратили на любовные игры. А теперь все проявляется более четко, и то, что я видел, мне нравилось. С выбором супруги я не ошибся. Однако возвращаюсь к покупке рабов, которые станут очередными узниками подземного дворца и ассистентами Виты. В первую очередь ее интересовали молодые люди не старше 25 лет, в основном девушки. Она высматривала очередного раба, с разрешения продавца проводила сканирование и знакомилась с краткой сопроводительной запиской на живой товар, после чего задавала потенциальному помощнику несколько вопросов. Где обучался, что умеет, каковы базовые знания, ну и так далее. Как я уже сказал, Вита действовала быстро, и через час мы купили четырех рабов. Молодого паренька из Альфарда и трех чародеек из Куривара. В среднем за каждого раба с ошейниками контроля, заложенным словарным запасом местного языка, доставкой в наше поместье и оформлением необходимых документов мы заплатили 56 тысяч дукатов. С одной стороны, довольно дорого, а с другой стороны, это чародеи, пусть и молодые и неопытные, но с потенциалом развития. Так что все нормально. Далее покупками занялся уже я. Отпустил гида, сверился с базой данных рынка и отправился туда, где продавали землян. Рабов с моей бывшей родины в этот день оказалось немного, всего три десятка. Однако тех, кто мог мне пригодиться, я увидел и распознал сразу. Основная масса землян — какие-то смуглые бродяги из Индии и латиноамериканцы. Что мне до них? Но немного в стороне — пять подростков. Парень и четыре девчонки не старше 15 лет. По внешнему виду — европейцы. Я ими заинтересовался и узнал, что они из Польши и Белоруссии. Славяне, блин, братушки и сеструшки. Как попали в рабство и оказались у межпланетных барыг, естественно, не сообщалось. Однако, что интересно, у каждого имелись слабенькие магические способности. «Отлично!» Это не Иванов с Дельмасом и Петрушенко, которых пришлось принудительно делать чародеями, а вполне перспективные заготовки будущих магов. Поэтому я долго не размышлял и не сомневался. Выкупил всю пятерку, заплатил 77 тысяч дукатов и был собой доволен. «Что дальше?» — спросила меня жена, когда мы покинули рынок рабов. Как-то так сложилось, что каждый раз, посещая Лагарну с девушкой, я отвозил ее в центр и отправлял в магазин модной одежды, а сам зависал в баре «Перекресток миров». Менять что-либо сегодня смысла не было. По этой причине мы отправились в город. Вот только устраивать себе шопинг Вита не захотела, а заинтересовалась баром, где собирались существа из сотен миров. В заведение, которое мне нравилось, мы вошли вместе, присели за стол и сделали заказ. Я своим привычкам изменять не стал — пиво и креветки. А жена решила попробовать экзотический хмельной мусс из мира Даваркин и шоколадный пирог. Время — полдень. За стойкой крупный орк протирает бокалы. В баре полтора десятка посетителей, в основном хуманы. Но помимо них два гнома и один наг в чешуйчатой броне. Межпланетные бродяги и наемники, не иначе. Заметно, что вояки и по чистой силе не слабее меня будут. По способностям, конечно, значительно отстают, но по силе мы ровня. Все спокойно, и прислушиваясь к доносившейся из динамикам мелодии, кстати, это какая-то из лирических композиций Энрике Иглесиаса в обработке эльфийского ансамбля, я улыбался, пил пиво и кушал превосходные креветки. Ничто не предвещало беды и неприятностей. Но они, тем не менее, уже были рядом. «Знаешь», — отправляя в рот очередной кусочек шоколадного пирога, сказала Вита и окинула бар взглядом. «Лагарна — не такое уж и опасное место, как про него говорят». «Однако, любимая, этот городок не самое благоприятное место для жизни». «И разговоры про опасность не на пустом месте», — делая глоток пива, ответил я. «Может, объяснишь, почему?» «По-моему, все очевидно. Сюда, словно мухи на...» «Ладно, словно пчелы на мед, слетаются не самые смирные и законопослушные существа с тысяч миров. Среди них есть маньяки, которые не в силах перебороть свои порочные страсти, озлобленные на всех и вся потерпевшие поражение боги, потерявшие репутацию герои, проходимцы всех мастей, убийцы, палачи, каратели и авантюристы. Короче, разная сволочь. Многим из них нечего терять, и когда они не находят здесь то, что искали, бывает, такие существа окончательно слетают с катушек и идут в разнос. Им плевать на последствия, и они не надеются уцелеть после того, что натворили. А раз так, то их даже гнев Гирхана не страшит. И это только один пример». А я могу привести и другие. Можно хоть убийц вспомнить. Допустим, прячется в Лагарне кто-то, чья смерть оплачена в ином мире, и заказ должен быть выполнен любой ценой. Понимаешь? Любой. Поэтому за целью в подобное место пришлют одноразового киллера без обратного билета, который ради достижения цели готов спалить весь город. И это может быть кто угодно, хоть крестьянин с ножом, хоть высокоранговый демон с боевыми артефактами массового поражения в подпространственном кармане. Вита представила то, что я сказал, слегка передернула точеными плечиками и кивнула. «Ты все доходчиво объяснил. Я тебя поняла». «Хорош...» Я не договорил. Одно из широких окон бара, к слову, с усиленными параметрами прочности, неожиданно разлетелось на сотни осколков, которые влетели внутрь и, подобно шрапнели, прошлись по посетителям. Мы тоже оказались на их пути, и все происходило настолько быстро, что, будь я обычным человеком, защититься или скрыться не смог бы, просто не успел бы среагировать. Однако я не сплоховал. Моментально перешел в боевой режим и ускорился, подхватил Виту и укутался в силовой кокон. Магическая защита не подвела, стеклянные осколки нам вреда не причинили, и время снова вошло в привычное течение. После чего, прикрывая жену, я отскочил к ближайшей стене и приготовился к драке. Перекинул в левую ладонь верный магический плющ из кмита, а в правой зажал пистолет с метеоритными боеприпасами. Не знаю, кто атаковал бар и в чем дело, но это Лагарна, и здесь подобные события, не случайность. Так что ничего хорошего ждать не приходилось. Бум! На улице раздался взрыв, и ударная волна внесла внутрь бара куски разбитого мотоцикла, а вслед за ним — объятое пламенем тело Хумана в кожаной одежде и глухом шлеме. Мотоциклиста крепко приложило об стойку бара, из-за которой показался орк-бармен с непомерно широким зачарованным мечом вроде китайского дадао. Он явно был разъярен и не понимал, что происходит. По крайней мере, среди его эмоций превалировали ярость и недоумение. Но как только тело мотоциклиста замерло, орк не растерялся. Он щелкнул пальцами и выкрикнул что-то неразборчивое. Наверняка активировал заклинание против пожара, так как с потолка на горящего человека немедленно обрушился клубок пены, который обволок его и за секунду потушил огонь. На мгновение в баре воцарилась неестественная тишина. Даже раненые не стонали. Неужели все закончилось? А вот хрен там! С диким воем в проломленное окно влетело несколько крупных клыкастых оборотней с волчьими головами и покрытыми шерстью антропоморфными туловищами. От них буквально разило сильной магией, причем не своей, а заемной, словно они только что приняли дозу усиливающего мощь транквилизатора или допинга. Опасные твари, мать их. Оборотни немедленно направились к мотоциклисту, и все происходило в ускоренном режиме. Орк-бармен попытался их остановить. Но куда там? Один из нападавших легко сбил его с ног кулаком и мощным пинком отправил обратно за барную стойку. А остальные в это самое время налетели на пытавшегося встать обгорелого Хумана. И демоны с ними. Чужие разборки меня не касались, и я не собирался вмешиваться. Однако так вышло, что пока оборотни били свою жертву и пытались порвать его клыками на куски, под их ударами он откатился в нашу сторону. Тут уже не отсидеться и отступить не выйдет. Значит, придется вмешаться, и я стал действовать. Взмах левой рукой, и плющ обхватил голову ближайшего оборотня. Рывок на себя, увеличил мускульную силу, и сорванная с плеч голова чудовища отлетает в сторону. В это самое время убрал из правой ладони пистолет. Ни к чему тратить драгоценные боеприпасы на оборотней. Обойдемся обычной магией. Через браслет преобразователя потянул на себя ближайший энергопоток и создал примитивное силовое ядро. Бросок магического заряда в следующего противника. Он попытался увернуться, но не успел. Силовое ядро ударило его в клыкастую морду и превратило ее в кровавое месиво. Один из оборотней временно перестал бить обгоревшего мотоциклиста и попытался меня атаковать. Однако я чего-то подобного ждал и, шагнув навстречу врагу, зарядил мерзкому уроду прямым с ноги в грудь. Сил не жалел, бил от души и проломил ему грудную клетку. Не убил, но покалечил, и он, перекувыркнувшись, отлетел под ближайший перевернутый столик. Взгляд скользнул по разгромленному бару. Орк все-таки выбрался из-за стойки и, налетев на оборотни с тыла, вонзил свой грозный дадао в спину одного из противников. Остался еще один. Он застыл над телом мотоциклиста и готовился обрушить на него удар когтистой лапы. Если я промедлю, оборотень его точно прикончит. Но раз уж ввязался в драку, надо быть последовательным, и я накинул на туловище чудовища быструю в применении и смертельно опасную даже для богов черную петлю. Накопившее в кмите большую мощь заклинания не подвело. Впрочем, как обычно, Я потянул на себя свободный конец магической веревки, и черная петля, уничтожая оборотня, схлопнулась. Неожиданно рядом появился недобиток. Это был тот самый оборотень, которого я отбросил. Живучий гад. Он зарастил рану и просто заблокировал повреждение грудной клетки, а потом снова рванул в атаку. И мне было чем его встретить. Я по-любому успевал сформировать звездное копье или выхватить из-под пространственного хранилища оружие. Однако вмешалась Вита, которая отправила в нападавшего десяток мощных молний, и они за пару секунд превратили его в обгорелый обрубок. «Ах, молодец, женушка, люблю тебя», — подумал я, с нежностью глядя на бледную Виту, которая выставила перед собой левую руку с артефактным браслетом на кисти, и одобрительно ей кивнул. Да, она не боевой маг-практик, способный быстро пропускать через себя серьезные объемы энергии и формировать смертельные заклинания. Вита — артефактор. Но даже такой чародей все равно остается сильной боевой единицей и способен неприятно удивлять врагов. В воздухе запах дыма, горелой плоти и шерсти. Живых оборотней больше нет. Чуйка, как и раньше, молчит. Странно, но так бывает, особенно если рядом использовать мощные артефакты для подавления способностей. А мотоциклист наверняка не из простых горожан, и оборотни пришли за его жизнью заряженные, поэтому временное отключение моего чутья легко объяснить. Я обнял Виту и спросил ее. «Как ты, милая?» «В порядке», — слегка заикаясь, ответила она. «Вот и отлично. Держись, скоро отправимся домой». «А почему не сейчас?» «Полиция должна подъехать, а за ними жрецы Герхана подтянутся, будут разбираться, что здесь произошло и кто виноват». «А нам за этих...» — Вита посмотрела в сторону мертвых оборотней. «Ничего не будет?» «Не будет», — успокоил я ее. «Мы в этой ситуации со всех сторон прикрыты». «Но раз ты так говоришь, значит, так и есть». Полиция появилась через 57 секунд. В бар влетели бойцы отряда быстрого реагирования в навороченных мобильных доспехах неизвестной мне конструкции и штурмовыми автоматами. А рядом с ними вдоль пола стелились робопсы. Подняв руки, орк-бармен шагнул к ним навстречу, представился и объяснил, что произошло. После чего прибыли уже обычные городские копы, жрецы и целители. Трупы оборотней до окончания следственных мероприятий оставили на месте, а всех посетителей, кто не получил ранений, попросили выйти. Мы с Витой подчинились, покинули бар, и нами занялся следователь, который проверил наши документы и провел опрос. Наши показания подтвердили другие посетители бара и орк. Претензий к нам не было, и нас не задерживали. Можно отправляться домой». Но перед этим, в сопровождении санитаров, которые поддерживали его с двух сторон, к нам подошел мотоциклист. Он уже был без шлема, и мы с Витой увидели перед собой пожилого, коротко стриженного блондина. С виду человек как человек. Вот только сканирующее заклинание с дополнительной функцией, которую я нацепил в мире пяти материков, уверенно идентифицировало его как архимага на пятой ступени развития. Чего сказать? Круто, конечно». Пожалуй, он даже посильнее покойного Аристида Эмери будет. «Ты меня спас!» — прохрипел незнакомый архимаг, ткнув в мою сторону пальцем. «И я твой должник!» «Забей!» — усмехнулся я и покачал головой. «Никаких долгов за тобой не признаю, поэтому разойдемся краями. Мне так спокойней будет». «Как знаешь!» — болезненно поморщился он. «Но я все равно когда-нибудь отдам долг. Меня зовут Читасе Рагнай, и таково мое решение. А кто ты?» «Райнер Северин», — ответил я. Он промолчал, только кивнул и обмяк на руках санитаров, которые потащили его в сторону стоявшего невдалеке медицинского флайера. Ну а мы с Витой проводили его взглядами и, взявшись за руки, направились в соседний квартал, где на стоянке нас ожидал верный Герберт Тиша. Денек, конечно, суетной выдался, но зато будет чего вспомнить, а Вита раз и навсегда усвоит, что Лагарна — место опасное. Поэтому без мужа сюда лучше не выбираться».